Последующие дни Екатерина оставалась в постели и не принимала гостей. Усиленно набираясь сил и обдумывая новый серьезный разговор с супругом, который покусился на святое для империи – преобразование церкви. Об этом ей шепотом поведала Шаргородская. К ней обратился бывший духовник покойной Елизаветы. Екатерина не могла поверить, задавала вопросы и страшилась полученных ответов. По-прежнему не веря, она согласилась тайно принять у себя новгородского архиерея. Оказывается, на днях Петр Федорович призвал его к себе и приказал донести до всех церковнослужителей новое требование. В церкви можно оставить только иконы Спасителя и Богородицы, остальные убрать. Все священнослужители срочным образом должны обрить бороды и отныне носить гражданское платье, как иностранные лютеранские пасторы. Архиерей, находившийся под впечатлением от приказа государя, говорил тихо, смиренно, но не скрывая изумления. «Матушка Екатерина Алексеевна, как же я такое братии скажу? На твою защиту уповаю, только на тебя одна надежда и осталась. Усмири супруга своего, государя нашего». Что ж он немцев-то поганых слушает? Мы же веру древнюю исповедуем. Как же так? Нам лучше смерть, чем от наших обычаев отказаться. Грех-то какой, матушка!» Екатерина испросила благословение и отправилась на разговор. Петр Федорович был не один. Ей пришлось дожидаться, пока он закончит с делами и примет. Супруг оказался в хорошем настроении. Даже предложил присесть. Тут же рассказал Екатерине о многочисленных планах, которые зрели в его голове. Проговорив так около часа, государь сообразил, что жена пришла к нему по какому-то вопросу. «Что привело вас, мадам? Только предупреждаю, у меня не больше часу, потом я еду в Сенат». «Я пришла поговорить о вашем положении священником, ходить в мирском платье». «Уже доложили?» «Ну, ничего не скроешь». Что за народ? Скажешь, через сутки уже все государство знает. Искал защиту от меня, архиерей ваш. Государь, вера православная имеет свои обычаи и обряды. Можно ли вмешиваться в них мирской власти, даже если это ваша власть? Екатерина хотела начать издалека, намеками, но поняла, что тут нужно идти прямой дорогой. Нельзя же полностью копировать поступки покойного деда вашего. Одно дело купцам и дворянам бороды брить, другое — на церковные обычаи замахиваться. Священники всегда носили бороды. «И всего-то вся жалоба», — рассмеялся Петр Федорович, но оборвал смех, сурово посмотрел на жену, встал, подошел к столу, раскурил трубку и продолжил другим уже тоном. «Я так решил». «Но церковь мне повторить?» Петр Федорович начал закипать гневом. «Последнее время вы постоянно чем-то недовольны. Это переходит всякие границы». Екатерина не испугалась, решив идти до конца. «Священники не дворяне. Вы не Петр Великий. Обрядность церкви и ее устройство не может подчиняться вашим указам. Это не армия. Идите прочь. Я ваша супруга, Петр». И если вы окружили себя лжецами и подлейшими людишками, то не значит, что я молча постою в стороне и позволю вам совершать глупости. «Не смейте обсуждать и критиковать мои решения и поступки!» — взвился Петр, потеряв терпение. «Я не спрашиваю вас совета, как мне управлять государством!» «А нужно спрашивать. Нужно советоваться. Без надобности. И попрошу вас мне по таким... пустякам более не докучать. Уходите». Петр подошел к двери кабинета и распахнул ее. «Прекратим наш спор. Я не хочу больше ничего слышать». «Можно писать указы и манифесты. Можно объявлять войну, кому захочешь. Это как игра в солдатики. Но не трогайте святое, ваше величество». В сильном раздражении Екатерина вернулась к себе. На немой вопрос Шаргородской пожала плечами и попросила подать шаль. «Только Богу известно, какое решение он примет после нашего разговора. Могу лишь надеяться, что смогла посеять сомнения в правильности его действий. Попытаюсь еще раз поговорить с ним завтра. Прошу простить меня, а если государь это делает по наущению, чтобы в дальнейшем с вами развестись? Предположение Шаргородская прошептала, предварительно оглянувшись, хотя в комнате они были одни. Придворные разные болтают. Передали. Галштинцы хотят, чтобы он поскорее разделался с гадюкой. Вот как. Но с них и взять-то нечего. Все преданы государю. Ваше императорское высочество, нельзя вам сидеть и ничего не предпринимать. Так можно погубить себя. Ох, Катерина, а что ж делать-то? Не выйдешь же на площадь и не будешь собирать народ. Что его собирать? С месяц народ горланит, как напиваются по выходным, ругань и мордобой учиняют. Его ругают, немцев. Особенно гвардейцы стараются. Чуть выходные, так все кабаки забиты, и ругань стоит выше трубы. Будем молиться, Екатерина. Бог подскажет путь. Ступай. На праздничный обед 30-го числа Екатерина идти не хотела, но присутствие было обязательным по протоколу. Внутри ее нарастал бунт. Она уже не могла терпеть супруга, который настолько необдуманно принимал решение. Настойчиво велись слухи о разводе. Их приносили слуги, шептала Шаргородская, об этом говорил и духовник Екатерины. Страх потерять все давлел над Екатериной. И она больше не прятала обеспокоенности. Только священники призывали к смирению и одновременно просили о помощи. А совместить это она не могла. Чтобы защитить церковь, нужно было ссориться с государем. Екатерина не отступала, решив пожертвовать семейными отношениями, но настоять на своем. Она продолжала ходить к Петру Федоровичу каждый день, надоев ему и разозлив. И в итоге добилась согласия отменить указ о бритье бород и смены сутаны на мирское платье. Поблагодарив, Екатерина облегченно вздохнула. Это была большая победа. Теперь, если супруг обратится за разводом, служители церкви поступят, как будет нужно ей. Она получила в союзнике могущественную силу, недооцененную государем. Находясь в приподнятом настроении, Екатерина увлеклась беседой с родным дядюшкой Георгом, принцем Гольштейн-Готторпским, братом матери. Темой были успехи другого дядюшки, Петра Августа Фридриха Гольштейн-Бекского, которого еще в январе Петр Федорович назначил генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Принцу Петру Августу удалось немало. Он установил пошлины с извозчиков. Деньги поступили в казну столицы, а на них в каждом дворе у горожан вырыли колодцы. И как его величество пережил сей момент? Нет, как он позволил дядюшке, ведь теперь государю ни за что не добежать при пожаре и не поучаствовать. Какое огорчение! Шутила Екатерина, а дядюшка Георг поддерживал ее, посмеиваясь в кулак. Почему же не добежать? Теперь улицы расчищены от коров и хрюшек. Принц Георг, веселясь, сморщил нос и тихо хрюкнул, прикрыв пол лица роскошным платком. Наш губернатор позаботился. Сначала он издал указ, запретив горожанам выпускать на улицу скот. Потом, когда никто его не послушался, приказал всех свинок выловить и доставить к императорскому двору. Вот уж не знаю, кто громче кричал, хрюшки или хозяева. Екатерина заливалась смехом, а дядюшка Георг продолжал шутить, с удовольствием попивая из бокала французское вино. Екатерине очень хотелось расположить к себе дядюшку. Из доносов ей стало известно, что он не поддерживает Петра Федоровича в желании воевать с Данией. В этом вопросе ей был нужен союзник, который пользовался доверием государя. Принц идеально подходил для этой цели. Обласканный, одаренный, имеющий свое мнение и не боящийся гнева благодетеля. Екатерина наконец-то решилась воспользоваться паузой. Принц пригубил вино. Она наклонилась в его сторону, решив прошептать на ухо заветное слово «Дания». Как Петр Федорович поднялся, он сидел во главе стола и попросил внимания. Оправив на себе прусский мундир с единственным украшением, большим орденом Черного Орла, Государь напомнил 400 гостям, что собрались сегодня по случаю ратификации мирного договора с Пруссией. Екатерина заметила, как мгновенно изменились лица присутствующих офицеров. Вытянулись, углы губ опущены или оскорбленно поджаты, брови насуплены, пальцы крутят ножки от фужеров. У некоторых счастливцев они пусты. Остальные им явно завидуют. Государь, видимо, провозгласит тост за бывшего противника Фридриха, и им удастся увильнуть от позора. Ораторствовал государь недолго. В основном о своем счастье жить в мире с Пруссией. Завершил же речь неожиданным тостом. Выпить за императорскую семью. Гости шумно отодвинули стулья и поднялись, не скрывая радости. За это выпить готовы все. Официанты суетливо забегали подлить в пустые бокалы. Екатерина на противоположном конце стола осталась сидеть, как и положено по этикету. Она поставила бокал на стол и увидела, что Петр Федорович подозвал к себе адъютанта Гудовича и как-то странно смотрит на нее. Еще более удивительным для Екатерины было увидеть бегущего к ней Гудовича. «Его Величество спрашивает вас, почему вы не встали, как все гости?» — тихо произносит бледный и испуганный Гудович. Он от испуга вдруг слегка заикается. Вопрос настолько странен и непонятен, что Екатерина смотрит в сторону мужа, а потом переводит взгляд на адъютанта. «Передайте Его Величеству, что я не должна вставать, так как принадлежу императорской семье почти 17 лет». Гудович удаляется. За столом, кто с нею сидит рядом, застывают с каменными лицами. Екатерина ощущает их напряжение и молчаливую поддержку. На другом конце стола Петр гордо стоит. Он, выслушав Гудовича, раздраженно ему отвечает, причем говорит что-то нехорошее, гадкое. Оно вызывает легкий шум и шевеление замерших гостей, что продолжают стоять. Теперь Гудович то бежит к Екатерине, то останавливается. Наконец он подходит к ней и застывает, не смея передать слова государя. Екатерина улыбается, пытаясь догадаться, что же такое сказал супруг. Гудович молчит, медленно багровеет, пытается поправить ворот мундира. И тут раздается голос Петра Федоровича, потерявшего терпение. «Дура! Мадам, вы сумасшедшая!» Слова и смысл их звучат как пощечина. Екатерина вспыхивает. Кружево на белой скатерти изодрано в клочья. «К императорской фамилии принадлежу только я и мои дядья, принцы Гольштейнские». Слезы сами закапали. Быстро-быстро. Мелкие горошинки упали на подол и исчезли в богатой вышивке платья. «Прошу вас, господа, расскажите что-нибудь веселое», — просит Екатерина и смотрит сквозь слезы на графа Строганова и Разумовского. Мужчины пытаются вспомнить и уже наперебой говорят, перебивают друг друга, только бы развеять напряженное чувство неловкости и стыда. Наконец Екатерина смогла взять себя в руки и высушить слезы. Впервые чужие взгляды ей не в тягость. Они излучают участие, обеспокоенность. Ее незаслуженно оскорбили и унизили. Она поняла. Сейчас, в присутствии дипломатов и принцев, знатных дворян, Петр Федорович отрекся от нее. Она теперь никто. Едва выдержав окончание обеда, Екатерина медленно направилась к себе. Поплакать, подумать, принять решение и действовать. Странный четкий шаг за своей спиной она услышала сразу. Обернулась и обомлела. Шел отряд гвардейцев. Старший взял на караул. Замялся сначала, но потом, вместо четкого изложения, прошептал. «Матушка-государыня, простите нас! Государь велел вас арестовать. Мы постоим у ваших дверей». «О, Господи, помилуй, арест!» Екатерина ничего не ответила, пошла к себе и плотно прикрыла двери. «Катя!» Громко позвала она Шаргородскую. Та от неожиданности испуганно вскочила с кресла. «Меня арестовали. Срочно попробуй выйти и сообщи об этом. Сейчас на карауле стоят нормальные гвардейцы. Поспешай, пока не сменили их галштинцами». Шаргородская без лишних вопросов, как была, бросилась к выходу. Ей действительно удалось выйти из покоев Екатерины и уйти из дворца. Вернулась она к ночи, когда караул несли галштинцы, но ее пропустили. Передала, как просили, за дверью галштинцы. Екатерина кивнула. Разговаривать совершенно не хотелось. Скандал и арест подвел ту самую черту, после которой нет возврата. Я проиграла, но ведь арест произошел всего несколько часов назад. Интересно, что за всем этим последует? Крепость? Монастырь? Странно, почему на душе у меня так спокойно? За дверью послышался шум. Екатерина повернула голову к выходу из покоев. Шаргородская выпорхнула из гардеробной. Женщины переглянулись. В распахнутые двери вошел Петр Федорович с дядьями-принцами. Следом на пороге появился князь Трубецкой. Но дядя Георг придержал его за локоть и что-то шепнул на ухо, после чего тот поджал оскорбленно губы, развернулся на каблуках и вышел. Двери за ним закрыл караул. «Я подумал, что разговор семейный, и так мы с Питером тут лишние. Вмешиваться в отношения мужа и жены – плохое дело, господа», – миролюбиво проговорил дядя Георг. «Как видите, не получается ни тихо, ни скромно», – развел руками Петр Федорович. «Екатерина Алексеевна не считает нужным поддерживать меня. Она вмешивается во все вопросы. Я вынужден был посадить ее под арест, пока не поздно». «Ваше Величество, но не настолько велика причина, чтобы так расстраивать Екатерину Алексеевну», — примиряюще произнес принц Георг. Екатерина глубоко вздохнула. Что и говорить, приход гостей в таком составе ее позабавил. Надеяться на разумность супруга она не собиралась. При дядюшках высказывать супругу все, что думает о нем и его поведении, ей не дадут. А без выяснения отношений это просто очередной спектакль. Может быть, в конце объявят о ее дальнейшей судьбе? «Ну, примиритесь, ваше императорское высочество, и вы, государь!» Повернулся поочередно к обоим супругам принц Петр Август, которого лишили возможности спокойно приговорить кувшин с французским вином, который он предусмотрительно придержал напротив своей тарелки. «Я уже все сказала за обедом», — ответила Екатерина. «Не вижу причины меня арестовывать. При нашем дворе для этого есть более достойные особы». «Вот, смотрите. Видите, никакого уважения. Я не могу и не хочу больше жить с этой мерзкой женщиной». «Полноте, Петр Федорович. Попробуйте опровергнуть мои слова. Меня не в чем упрекнуть. Я ничего не делала такого, в чем нельзя было уличить вас. Так почему меня нужно посадить под арест?» «Нельзя же все время спорить. Мы здесь, чтобы помочь вам помириться». Принц Георг присел рядом с Екатериной, взял ее за руку и поцеловал. «А дядюшка Питер займет позиции на стороне Петра?» «Я не собираюсь спорить, но требую приличий», — приосанился государь. «Вы хотите сказать, что приличия нарушаю я?» Брови Екатерины взлетели вверх. Дядюшка ласково пожал ей руку, но она не обратила на него внимания. Петр начал краснеть, вовремя поняв, куда супруга направляет беседу. «Что же вы молчите, ваше величество? Сейчас нет посторонних, одни родственники. Расскажите им и мне о ваших планах. Кто вас подталкивает к разводу со мной? Кто постоянно клевещет? Кто, в конце концов, стоит, лежит между нами? Говорите, опровергайте. А потом вы скажете, в чем моя вина и неподобающее поведение». «Да вы и сейчас ведете себя вызывающе», — возмутился Петр Федорович. «И я защищаюсь. Мы ждем». Екатерина неожиданно наступила на ногу принцу Георгу. Тот размышлял о чем-то своем и подпрыгнул на диване, услышав последнюю фразу. Счел разумным ее повторить. «Да-да, мы ждем». Придав осуждающей интонации, кашлянул в кулак принц Петр Август. Под маской смущения он тщательно скрывал чисто житейское любопытство. Но, кроме общих фраз, между супругами ничего не происходило, и он уже расстроился. И ссора никуда не развивается, и вино выпьют без него. Досада, да и только. Петр начал вышагивать по комнате Екатерины, изредка бросая на нее взгляд. Он никак не мог произнести ей те слова, которые постоянно слышало его окружение. Теперь государь пожалел, что поддался на уговоры дядюшек и пришел вместе с ними мириться. Он никак не мог вспомнить, что же принцы сказали ему такое, что заставило поддаться на уговоры. И как теперь выкручиваться? Не нужен ему мир, это лицемерие, сущий фарс в семейной жизни. Он выстрадал свободу, он подарил ее другим, и кандалами на ногах висит бывшая соратница. «Я очень недоволен вами, мадам. Вы вмешиваетесь во все дела, мои проекты. Я решил это прекратить. Вам место в камере Шлиссельбургской крепости. Мне будет так спокойно». «Ваше Величество, ну какая крепость?» всплеснул руками очень по-женски принц Петр Август. «Мы же с вами договорились. Екатерина Алексеевна – милейшая женщина. Вы бы предупредили ее о своем желании и тосте. Но вы... право слово». «Да», — поддакнул принц Георг. «Я последние 3 года требую развода. При покойной Елизавете Петровне мне запрещали. А теперь уговаривают этого не делать», — возмутился Петр Федорович. «В чем дело? Я хочу быть свободным». Принц Георг подошел к государю и с некоторой заминкой попытался прояснить позицию. «Ваше Величество, православная церковь против разводов, насколько мне известно. Вы думаете, что сможете получить у нее поддержку после указа стричь бороды? К тому же вопрос престолонаследия в России такой сложный, запутанный вопрос. А женщины? Вы не представляете, как вам начнут докучать женщины, если вы станете свободны. Екатерина Алексеевна – сущий ангел. Она устраивает всех. Идеальная кандидатура для семьи». «Вот, она и вас очаровала. Мне покойная тетушка Елизавета всегда говорила, будь осторожен с Екатериной. Вы тоже встали на ее сторону. Скажите, мадам, вы хотите развода?» «Нет». «Видите, эта женщина постоянно мне изменяет. У нее куча любовников. Она рожает детей, ваше величество», — возмутился принц Георг, останавливая племянника. «Мы пришли с вами помочь вам и Екатерине Алексеевне примириться. Не нужно никого посвящать в столь интимные вопросы. Пожалуйста, государь, мы просим вас отменить арест вашей супруги из уважения и хорошего отношения к вам. И, пожалуйста, закончим это побыстрее». «Ваше Величество», — продолжил Петр Август, который понял, что родственники не раскроют пикантные тайны и потерял всякий интерес к беседе, стремясь как можно быстрее уйти обратно к веселящемуся узким кругам обществу. «В каждой семье бывает разлад, уверяю вас. Как человек, женившийся 2 раза, все жены одинаковы, все они нам досаждают. Какая разница? 1-я, 2-я, 3-я?» Тут принц потерял мысль и замолчал. Петр Федорович прошелся по комнате в глубоком раздумье и остановился напротив Екатерины. «Я прощаю вас, мадам. Вы свободны. Благодарите наших родственников. Предупреждаю, никаких вольностей, никаких провокационных разговоров. Вы не будете принимать просителей и досаждать их просьбами мне. Вы не будете спорить со мной ни прилюдно, ни наедине. Вы начнете жизнь спокойную и без...» Петр Федорович запнулся. «Благодарю вас», — спокойно произнесла Екатерина, прекрасно понимая, что дарованная свобода мало чем отличается от каземата. Еще меньше от времен покойной Елизаветы Петровны. Но спорить не стала. Приняла смиренный облик, глаза потупила, руки сложила на коленях. А о чем еще говорить?